Больница скорой помощи Райдера, Маккой, графство Пендлтон. 15 мая 23.45. На стоянке перед маленькой больницей было полно полицейских машин, сверкавших маячковыми сигналами. Квентин припарковала свой Крайслер неподалеку. Увидев ее удостоверение, полицейские пропустили ее за желтую ленту ограждения к больнице, продолжая сдерживать толпу журналистов и любопытных зевак, появлявшихся при некоторых обстоятельствах с поражающей воображение оперативностью, независимо от времени суток. Майкла она нашла в вестибюле с помощником шерифа сержантом Айаном. Они стояли у стойки регистраторов. Весь пол был усыпан белыми карточками, несколько карточек лежало прямо в темно-бордовой луже, рядом с укрытым телом. — Это доктор Крейг, — кивнул Тонио. — Тут уже были ребята шерифа, когда я приехал. Нас вызвала медсестра, которая должна была заступить сегодня вечером на дежурство, но опоздала, — добавил сержант. — Она что-нибудь видела? — спросила Лора. — Ничего, кроме трупов. Есть еще свидетели. В дальней палате одна престарелая леди не спала и слышала шум, вернее, разговор. Сестра Гастингс с кем-то говорила в кабинете доктора Крейга, но мужской голос не принадлежал доктору. — Майкл, ты что-то говорил насчет телефонного звонка? — обратилась к Тонио Лора. — Да. Крейг позвонил в службу шерифа графства и сообщил, что видел Салливана в своей больнице. Его привез какой-то человек. Что-нибудь серьезное? Ушибы, ссадины? По словам того парня, что привез мальчика, это был его брат, который якобы упал с велосипеда. Когда это произошло? Самое интересное, это случилось вечером после похищения. В тот момент, когда машина Розегеров уже пылала ярким пламенем. Лора подняла одну из карточек, валявшихся на полу. — Майкл, а тебе не кажется, что тут кое-что не сходится? — спросила она у него, когда он отошел от Айана. — Если Крейг и медсестра видели Салливана, то зачем ждать столько времени, чтобы убрать их? Ведь, привезя Салливана сюда, они явно рисковали развалить всю версию его гибели в машине Розегеров. А если Салливана привезли в больницу не похитители, кто же тогда? — Кое-кто тоже хотел это узнать, — кивнул Майкл на карточку в ее руке. Они перерыли все регистрационные карточки, а в кабинете доктора вскрыт шкаф с картотекой. Какая-то лихорадочная мысль промелькнула в голове Квентин, и она обратилась к Айану, отдававшему у входа распоряжение своим людям. — Сержант, мы можем поговорить с медсестрой, вызвавшей полицию? — Да, она в одной из палат. С ней случилась истерика, но сейчас вроде пришла в себя. — Как ее имя? — Бетси Моутс,